44 страницы лекции Набокова о Достоевском после Розанова, Мережковского, Бердяева, Долинина, Гроссмана, Бахтина. Вот что нелюбовь делает с читателем, даже с таким. Тут и ненависти нет. Есть какое-то предвзятое равнодушие. Однако в искренности-то чувств и слов Набокова разве усомнишься? Значит, как чувствует, так и пишет. Какая-то несовместимость. Объяснить бы ее. Нельзя путать непонимание с неприятием. Противоречие, противоположность, антитеза, контрапункт, диалог. Между художественностью и публицистикой, прежде всего в отношении писателей, поэтов, художников слова. Что такое одно и что такое другое? По-моему, публицистика — это слово прямое. А слово художественное — оно обиняком. Первое — одномерность, законченность, монологичность, Бахтин. Второе — многомерность, многовариантность, незаконченность, принципиальная незаконченность. Сравни, как Достоевский и его Версилов, его подросток — боялись высказаться до конца. Я подбираюсь к Набокову. Публицистика Набокова — парадокс. Публицистика Набокова, как прозаика, меньше всего в его лекциях, статьях, интервью. А больше всего? А больше всего в его поэзии. Тут он более всего закончен, одномерен, невариантен. Ну и уж, конечно, об апокалипсическом художественном видении, слышании, изображении Достоевского у Набокова ни слова, ни намека. Набоков против Достоевского пророка. Достоевский не раз говорил не без гордости, что приводилось и предсказывать будущее. Ихним реализмом, в данном случае имелся в виду Островский, сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. «А мы нашим идеализмом пророчили даже факты», — писал Достоевский Майкову. Том 28, книга 2, страница 329. Набоков эстетически посмеивается. У Достоевского, дескать, детектив и уголовщина — не понял. Достоевский открыл, что век апокалипсиса и будет детективно-уголовным. Он и стал таким. Набокова убежать хочется. Куда? От уголовщины века в стилистику? Стилистика, на самом-то деле, это стилистика не спасения себя и людей, а стилистика самоспасения, чисто эстетический самообман. Если уж очень хочется, то, пожалуйста, гениально-эстетический самообман. Английские подстриженные сады Набокова, да нет-нет, и у него вдруг чисто русский взрыв, себя стесняется. Нельзя без камильфо, нельзя открыто выражать свои чувства, неприлично, дескать, и вдруг бывают ночи, только лягу, в Россию поплывет кровать, и вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать. И пленил-то он Набоков всех англичан и американцев и вообще весь Запад тем, что его английский был русским английским. Русские страсти, якобы усмиренные этим гениальным языком, все равно прорвались. Посмею сказать, безвкусица Набокова в отношении Достоевского, как и Толстого в отношении Шекспира. А уж, кажется, вот две вещи несовместные — Набоков и безвкусица. Больше всего не люблю, больше всего боюсь, когда любимые мной ссорятся. О спектакле Гинкоса. Вчера смотрели спектакль Гинкоса К.И. из «Преступления и наказания». Спектакль Гинкоса К.И. из «Преступления и наказания» по Достоевскому был поставлен в Театре юного зрителя в Москве в 1994 году. главную роль исполняла Оксана Мысина. Идея превосходная. Актриса — чудо. А все равно сделано не по Достоевскому. Почему? Такую картину можно представить себе найти и у Крестовского в петербургских трущобах, а главной, специфической глубины Достоевского, многосоставности, многослойности в сущности нет. К.И. потому так и не раз надрывно кричит: «Нет на мне грехов, Бог должен простить, а не простить так и не надо». Что чувствует на себе грех? Чувствует себя великой грешницей. Ведь она же на панель толкнула Соню, а не просто судьба ее руками. Грех тем больше, что Соня-то не родная дочь. А толкнула бы Полечку? Полечка-то слаще. Случайно ли и Мармеладов, и Сонечка отмаливают ее? А как? Где умирает Катерина Ивановна? На постели Сонечки. Поразительно. Режиссер, возражая мне, сказал: она же умирает на улице. Не заметить художнику, режиссеру, такую страшную и драгоценную художественную деталь. Только на секунду смутился. И продолжал, из-за самолюбия своего, делая вид, будучи человеком, несомненно, умным и догадливым, что он это и хотел сказать о вине Катерины Ивановны. Конечно, поскольку текст Достоевского, то кое-какие фразы могли бы навести на эту мысль, но только-только человека знающего. А я ни в одном исследовании, ни в одной инсценировке этого пока еще не нашел, да и у самого с Любимовым это не вышло. Абсолютно убежден, ни один из зрителей этим не обжегся, раз не обжегся сам режиссер и сценарист, в данном случае сын режиссера, 20-летний мальчик. Это же и должно было быть лейтмотивом. Катерина Ивановна и не может никак убежать от своего греха, все время возвращается, и даже горе свое, разрывающее душу, считает невольно как бы оправданием. У Достоевского предельное, запредельное продолжение той линии, которая началась жертвоприношением, пусть не состоявшимся, Дунечки. Мать Раскольникова готова пожертвовать дочерью для сына. Вот почему кричит Раскольников. А что же, спрашиваю, Дунечкин жребий слаще Сонечкиного? И слова последние Мармеладова, обращенные к Сонечке: «Прости, прости». Еще одно маленькое замечание. Во время спектакля К.И. вдруг подумал: Анна Андреевна Ахматова не права насчет ненужности мармеладовской ветви в романе. Что значит «мармеладовская ветвь»? А Соня не мармеладовская? Возможен Раскольников без Сони, как образ, без встречи с Мармеладовым. Последний же довод — это встреча для него? Нет, что-то тут не так. И еще. Никакого впечатления не произвело на режиссера сообщение мое, что знак Достоевского для обозначения образа К.И. — вдова Капет. Вдова Капет, Мария Антуанетта, вдова короля Франции Людовика XVI, казненная по приговору революционного трибунала в октябре 1793 года. Помню, как потрясло это Игоря Владимирова и Алису Фрейндлих, когда работали над их спектаклем по преступлению и наказанию в Питере. Как позабыть, это к вине К.И., о том, что благодаря Лебезятникову, пристававшему к Соне и получившему отказ, Соню выгнали из мармеладовской квартиры, оформили ей желтый билет, и домой к родным она только сумерками пугливо могла прокрадываться. Это же ножом по сердцу ей, К.И. Как позабыть, что и на поминках на глазах у Катерины Ивановны, на глазах у всех. Кто-то передал Сонечке изображение двух сердец, пронзенных стрелой. И все это под хохот, глумление. И Лужин, и Амаль Людвиг обличали Сонечку на этих же поминках. Идея режиссера — дать только образ Катерины Ивановны под микроскопом художественным, на одной струне сыграть весь роман — превосходная, но музыка Достоевского, сама партитура записана, списана, а потому и исполнена не точно, неверно, не по Достоевскому. Один надрыв был духовной глубины. Это вам не Паганини с его одной струной. Не в том только дело, что ее, Катерину Ивановну, ждет возмездие там, но и здесь, с Поленькой. Сколько лет той девочке, которая утопилась из-за Свидригайлова? Или той, на бульваре? Или тем, о которых говорит Раскольников, Соне? И, конечно, режет слух в спектакле омерзительная вульгарность. Людви говна. И кое-что похлеще. А вообще жаль. Упущено. Упущена возможность. Колоссальная. После спектакля, возвращаясь домой, всю дорогу думал, сделать бы моноспектакль «Мать Раскольникова» специально для Ии Саввиной. Не больше часа. Абсолютно никем не замечено, не услышано. Сцены тихого, не проклинающего, а благословляющего безумия матери. И эта мать такая вот... и красивая. Достоевский особо об этом. Та же Дунечка, только на 20 лет старше, бродит по Петербургу со статьей сына в руках. И со всеми заговаривает, всем ее показывает, радостная, блаженная, а внутри страшно-страшно испуганная. Обо всем сердцем догадывающаяся, но обманывающая себя, ушедшая, убежавшая от правды в безумие. Ведь эта тихая сцена по контрасту же сделана, намечена с кричащей, вопиющей сценой безумия Катерины Ивановны. Потому-то она и тихая, потому-то и намеченная. Все отдано на воображение читателя. И что дает для этого письмо? А там слова. «Молишься ли ты, Родя?» Последняя встреча с Родей. Я вот уж который день статью-то твою читаю. Да где уж мне понять? Но думаю, вот она, разгадка вещей. А мы к нему пристаем, докучаем. Знала бы она, какая разгадка. Каких вещей в статейке той. Статьей той и ее участь предрешалась. Не знаю, но кажется мне, что это единственный в мировой литературе роман такой силы и о матери-убийце, пусть невольном. Не навек, ведь еще не навек. Вот музыка этой пьесы. Здесь-то та правда, которой она и боится, от которой бежит в безумие. А еще есть скрытое страдание за Дуню, ведь тоже хотела пожертвовать ею. Перейти черту, да остановилась. А какие контрасты! Благонамеренная ложь о Петре Петровиче, а потом вдруг «пойдите вон». Боязнь Сони, ревность к ней, любовь. Тут и часы, которые Раскольников заложил и все боится, что она спросит о них. Тут и крестик. Я все приглядывалась, что-то не увидела ни часов, ни крестика. Не разглядела, наверное. Юбилей Достоевского. Юбилей. 1881. 91. 1901 под вопросом. 1911. 1921. Дотошнейше выяснить, что делали в эти дни Ленин, Луначарский, Троцкий и другие. Что делали поэты Ахматова, Блок, Волошин. 1931. 1941, 1951, 61, 71, 81, 91. Абсолютная невероятность. Мой доклад в колонном зале. 11 ноября 1991. Я приглашаю Горбачева. Через Черняева. Они являются Максимов, Кублановский, Олесь Адамович. И вот в этом зале, бывшем дворянском собрании, в котором происходили открытые суды над врагами народа, где обернулся, кажется, вон там. В левом окошке сидел Сталин, подслушивая и подглядывая, как всегда. Происходит такое. Речь идет о торжественном вечере, посвященном 170-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского в колонном зале Дома Союзов 11 ноября 1991 года. Опять возвращаюсь к старой идее — собрать всех гениев за одним столом. Идея гениальная. Только не спешить, но к ней готовить. Собрать всех их вместе, всех усадить за один стол, чтобы все посмотрели то, что с ними со всеми и что с нами со всеми произошло. Благодаря вам, несмотря на вас. Еще как. Хорошо, хорошо. Миллиарды миллиардов, из которых в теории вы — гении, мы — гении, они — гении, только и должны были родиться, чтобы, наконец, все-все понять и открыть, наконец, главный путь. Усадить всех за один стол. Показать им всем, что произошло после них. То ли по их предначертанию, то ли вопреки этим предначертаниям, но, так или иначе, вот реальный результат. Ну что, скажете, вы все от Платона, Христа до сегодняшнего Солженицына результат? Я не знаю главного ответа на этот вопрос. Я знаю только одно — свое, если оно честное и совестливое дело, его-то должно делать до конца, несмотря ни на что, несмотря ни на кого. Никакой это не героизм, это просто еще не позабытая память о нормальности. Наше литературное созвездие XIX века. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Лесков, Толстой. Невероятная плеяда, и всего за какие-то 111 лет. Пушкин родился в 1799-м, Толстой умер в 1910-м. Здесь какая-то тайна, невероятная, небывалая. А Данте, Петрарка, Боккаччо. Данте родился в 1265-м, Боккаччо умер в 1375-м. За 110 лет возведен духовный фундамент итальянской культуры. А Боттичелли, Леонардо, Микеланджело, Тициан. Боттичелли родился в 1445-м, Тициан умер в 1576-м, всего 131 год. Между рождением Баха и смертью Бетховена, посередине Гайдн, Гендель, Моцарт, всего 142 года. Кант, Гегель, Шеллинг, Шопенгауэр, 136. Какие странные, чудесные, плодоносные взрывы. Какое гениальное состязание, соревнование гениев. Случайность? Не может быть. Их не было бы друг без друга. Но как быть с первыми, с самыми первыми? Образ Леонардо, Микеланджело работают рядом, на разных стенах, для одного собора. Но ведь то же самое и для названных композиторов, философов, писателей. Да ведь в сущности для всех гениев не было ни времени, ни пространства, расстояния. Все они были современниками и сопространственниками, земляками, землянами. Зорю бьют из рук моих, ветхий Данте выпадает, на устах начатый стих, недочитанный затих, дух далече улетает. Вот они расписывали рядом стены одного храма. Больше всего боюсь одного. Не останется ли от всей России только то литературное наше созвездие? Ну, еще 2-3. Музыка, поэзия, философия Серебряного века, да еще Булгаков, Платонов, Солженицын. Больше всего боюсь и почему-то острее всего предчувствую это. Неужели вся история России сведется к этим именам и будет кто-то ездить в нее лишь для поклонения родным могилам? Гений, реализованный, воплощенный идеал нации. Гений нации — путеводная звезда ее. Точнее всех эту мысль, это чувство выразил Гоголь. Пушкин. Это может быть русский человек через 200 лет. Пушкин родился в 1799. Через 4 года будет 200 лет. Где они, Пушкины? Не только, выходят классики марксизма-ленинизма ошибались насчет сроков.